Имя для сына. Роман. Сердца! Да это же высоты, которых отдавать нельзя. Василий Федоров. Из-за крутого желтого яра выкатывается красавица Обь. Вытягивается гибким серебристым телом, раздвигает берега, неслышно величаво несет себя, словно хочет задержаться и досыта наглядеться на крепкие, осадистые дома старинного Крутоярова. Будто еще одна река, сработанная из кирпича и дерева, тянется поселок вдоль правого берега. Два века любуется Обь на Крутоярова. Два века плывет мимо него, унося все новые и новые воды к далекому холодному морю. Родная земля, вот она, Обь красавица, вот он, родной дом. Лили дожди на него, снега падали, ветры стучали со всех четырех сторон, сушила жара, мороз тискал, а он стоял по-прежнему, крепко и надолго срубленный, только слегка чернел, да прочнее врастал в землю. Оставался до калитки один шаг. Андрей перевел дыхание и шагнул. В темноте сразу нашел крючок, открыл. Подковки тяжелых матросских ботинок глухо стучали по короткому деревянному настилу, проложенному от калитки до крыльца. Как все-таки долго тянутся они, последние минуты. Дольше, чем 3 года. Дольше, чем длинная дорога с бесконечными пересадками. Дольше, чем 8 часов в поезде от города до родного Крутоярова. Быстрее хотелось, но сердце замерло. Сухо стало во рту, и Андрей прислонился к косяку головой. Иней на дереве таял от тепла. Маленькая капля скатилась по виску, потом по щеке. Легкий стук в тишине, а стояла как раз середина темной ноябрьской ночи, показался слишком громким. На него долго не откликались. Но вот вспыхнули ярким светом окна, на снег в садике упали искрящиеся квадраты, и в сенках послышались торопливые, шлепающие шаги. Опережая вопрос, он прижался к двери. «Это я! Тетя Паша! Я! Андрей!» «Ой, Господи!» Шарила руками, никак не могла найти в темноте защелку. «Господи, да где она?» И заплакала. Дверь, наконец, отворилась. Он обнял тетю Пашу за широкие мягкие плечи и задохнулся от родного, знакомого запаха. Тетя Паша потянула его за рукав. «Да что же мы на улице-то, Андрюшенька? Проходи, проходи!» Она усадила его за стол в комнате, сама примостилась рядом. «Дай хоть посмотрю как следует. Орел стал, прямо орел, весь в отца. Помню, Егор с фронта пришел. Встали мы с матерью, глянули». «Не надо, тетя Паша, потом, потом. Лучше расскажи, как ты живешь?» «Чего про старуху говорить? Только слова зря тратить». «А че расселась? Ты поди голодный?» Она проворно поднялась, маленькая, круглая, зашлепала по кухне. Андрей снял бушлат, разулся у порога, с удовольствием прошелся босыми ногами по мягким, чистым половикам, по всем 3 комнатам. Дома, наконец-то. Они долго беседовали, старательно обходя то, о чем не хотелось пока говорить, о недавно умершем отце Андрея. За окном истаивала холодная ночь. Стекла затягивало тонким литком, а на небе ярче, чеканней, горел серпик месяца. Неожиданно зашипело радио. Пропикало 6 часов. Андрея неудержимо тянуло в сон. Последние 2 суток он почти не спал. Уснул сразу. Нырнул в мягкую прохладную постель, в уют тугих высоких подушек и уснул. Тетя Паша осторожно погасила свет, сняла тапочки и босиком, неслышно, прошла на кухню. Взялась убирать со стола, но ей показалось, что тарелки звякают слишком громко. Махнула рукой и села на табуретку. Она горько вздыхала и думала о веселой, ладной семье, которая жила в этом доме. А жили здесь ее старший брат Егор Агарин и его жена Наталья. Жили, растили 2 сынов, Николая и Андрея. А потом свалилось несчастье. Умерла Наталья. Егор после ее смерти не женился. И одинокая Павла, которой не повезло с мужиком, перебралась к брату, стала хозяйничать в доме и присматривать за парнишкой. Время не стояло на месте. Николай давно уехал в город. Андрей ушел служить. Казалось, жить бы дожить Егору. Жить да радоваться, глядя, как взрослеет младший сын. Но открылась старая военная рана, и он сгорел за какие-то 2 недели. Андрей был в плавании, и ему не удалось приехать на похороны отца. Она снова вздыхала, думала, что сегодня надо будет рассказать, как умирал Егор, о том, что говорил напоследок. А не только рассказывать. Про себя вспоминать было тяжело. По бабе жалела всех Агариных, живых и умерших. Не спала, слушала, как ровно и спокойно дышит Андрей. Светало. Голубоватые потемки лежали на сугробах, редели и таяли. После обеда, выслушав рассказ тети Паши, Андрей отправился на кладбище. Никого не хотелось встречать, надо было побыть одному. И поэтому сразу от дома он свернул в переулок. К кладбищу добирался узенькой тропинкой по кромке бора. До могилы пришлось брести по сугробу. Низенькая железная оградка, пухлый, еще не улежавшийся снег. Деревянный потрескавшийся крест и маленький железный памятник с невыцветшей еще краской. Навалясь на оградку, Андрей смотрел на могилу, и не было ни слез, ни слов, только сильно стучало сердце, и стук его упруго отдавался толчками в ушах. Прилетел снегирь, уцепился тоненькими лапками за жестяной венок. Клюнул розовое пятнышко краски, видно, принял за ягодку. Поднял головенку, покрутил ею. Клюнул еще раз. Жесть тихо звякнула. Снегирь порхнул на оградку и долго, недоуменно смотрел на пятнышко, которое его обмануло. Так вот и встретился сын со своими родителями. Любил старший Агарин затянуть своим красивым голосом печальную песню. «Горе горькое по свету шлялося». Пел и не думал, что она давно держит путь в его дом. Не заблудилась, не прошло мимо. Изо всех сил Андрей сжал прутья оградки так, что скрипнули кожаные перчатки, оторвался и побрел по глубокому снегу назад. На службу Андрея провожал отец, и всю дорогу от дома до военкомата Он шел чуть впереди сына, словно закрывал его широким, сильным плечом. Теперь плеча впереди не было. Теперь впереди был только он сам, Андрей Агарин. А райцентр Крутоярова жил своей жизнью. На улице стоял мороз. Дым из высоких труб прямыми столбами подпирал белесое небо. Даже не покачивался в неподвижном, нахолодалом воздухе. Солнце над бором выползало лениво, но свет был ярким, и в несколько минут столбы дыма над трубами стали розовыми. Розовые дымы стояли над Крутояровым. Андрей долго на них смотрел, потом тихонько зашагал по центральной улице. Возле универмага ему попались парень и девушка. На парне была солдатская шапка с белесым пятнышком от снятой звездочки, солдатские брюки и тонкое, не по сезону, пальто. «Свой брат отслужил только», — сразу догадался Андрей. Сбоку, едва доставая парню до плеча, шла маленькая круглолицая девушка. Ее глаза так светились, что Андрей невольно остановился и несколько раз оглянулся.